«Боже, какая прелесть!» Шепотом восхитилась Надка и, кажется, растроганно всхлипнула. Почти беззвучно, но Сашка все равно оглянулась на нас и сделала страшные глаза. Мы с сестрой сидели на диване, задвинутом в дальний угол и наполовину заваленном вещами из той половины комнаты, которая сейчас превратилась в съемочную площадку. Обеспечивая себе оперативный простор, Сашка с Машенькой растолкали по углам всю мебель, которая казалась им лишней. Мебели, похожей на лишнюю, в квартире Ады Егоровны было много. Вместе с нами на диване умостилась шаткая пирамида из резной тумбочки, лакового чайного столика, табурета в стёганом чехле и бамбуковой этажерки. Сидеть было неудобно. Надка подпирала плечом мебельную пирамиду, а я поджимала ноги, вокруг которых столпились снятые с подоконника керамические горшки. Цветы к моим ногам в таком количестве прежде не складывали. Не скажу, что это было приятно, скорее тревожно. Слева от меня временно помещался большой крепкий фикус. Мне приходилось аккуратно раздвигать его твердые кожистые листья, чтобы хоть что-то видеть. Кроме фикуса, место действия мне загораживали Сашка и Машенька за камерой на треноге и мощная лампа на штативе. Для съемок своего фильма девчонки разжились профессиональной аппаратурой, с которой, на удивление, ловко управлялись. Я даже ощутила гордость за дочь, которая, оказывается, научилась не только постить, лайкать и стримить. Надкиной основной эмоцией в процессе съемки было слезливое восхищение. Она растрогалась сразу, как только Ио Познера, чисто умытый и тщательно причесанный Сенька в черных брючках и белой рубашке с бабочкой, воссел на приготовленный для него высокий стул и начал непринужденно болтать ногами. Маруся, наш режиссер, усадила Сеньку и Аду Егоровну за круглый стол, накрытый бархатной скатертью с бахромой. До начала съемки Сенька на эту бахрому отвлекался, заплетал ее в косицы. Его, похоже, совершенно не беспокоил тот факт, что никаких заранее заготовленных вопросов Сашка с Марусей ему не дали, велев разговаривать просто так, как обычно. Надка, лучше всех знакомая с Сенькиными обычаями, тревожилась, что ребенок что-нибудь учудит. «Не волнуйся, это же запись, мы все лишнее вырежем», — успокоила ее Сашка. Лишнего, впрочем, оказалось немного. Сашка действительно отлично придумала. Из Сеньки вышел чудный интервьюер, любознательный и непосредственный. Он задавал интересные и зачастую неудобные детские вопросы, которые взрослый человек непременно смягчил бы, а то и вовсе не стал бы озвучивать. В устах ребенка они не казались бестактными, тем более, что было видно — Сеньке очень нравится бабушка Ада, и он в восторге от этих необычных посиделок. Ада Егоровна, очень красивая и величественная, со строгой прической, украшенной шпильками с жемчужинами, в глухом парчевом платье с брошью, слушала Сеньку очень внимательно и на его вопросы отвечала со всей серьезностью. Они необыкновенно эффектно смотрелись вместе. Старая дама с королевской осанкой и маленький непоседа, болтающий ногами и прячущий под себя ладошки, чтобы не тянуться за косичками из бахромы. «А тебе скоро будет 100 лет?» — простодушно интересовался Сенька. «Нет, не скоро. Мне сейчас 82, но это тоже очень много», — рассудительно отвечала Ада Егоровна, пока шокированная бесцеремонностью потомка Надка хваталась за голову, опасно путаясь руками в бамбуковой этажерке. «А почему у тебя все волосы белые? Ты их специально покрасила?» «Раньше красила. Но не в белый цвет, а в черный. Мне даже дали прозвище Кармен. Я была жгучей брюнеткой». «Жгучей, как крапива?» Интервьюер захихикал. «Даже хуже». Ада Егоровна осталась серьезной. «По правде говоря, у меня был ужасный характер. И вела я себя иногда совершенно безобразно». «Со мной такое тоже бывает». Сенька вздохнул и развел руками. «Но мама меня прощает. Она меня любит даже безобразного». «Очень», — прошептала Надка и от полноты чувств стиснула мой локоть. «Когда любят, прощают», — согласилась Ада Егоровна. «Но иногда для этого нужно много времени». «Ага. Однажды мама меня долго не прощала. Я тогда суп с балкона выплеснул, он мне не понравился. И чужому дяде он тоже не понравился. Вермишель в волосах некрасиво застряла. Мама тогда со мной целый день не разговаривала». «Целый день — это долго. А представь, каково не разговаривать много лет». «Ого! А что ты натворила?» «Я позавидовала своей лучшей подруге. захотела что-то у нее отнять. Постаралась сделать так, чтобы ей было плохо. «Мы с Юлькой Мокиной тоже ссоримся». Сенька тяжко вздохнул и пояснил, обернувшись к камере. «Юлька — моя лучшая подруга. Она хочет, чтобы мы поженились, но я еще думаю». Надка без пяти минут свекровь Юльки Мокиной подпрыгнула на диване, едва не обрушив мебельную пирамиду. «Мне вообще-то еще Танька Горелова нравится. Может, я на ней женюсь?» «Это же не скоро будет. У меня еще есть время подумать. Жизнь-то длинная», — рассудил то ли Юлькин, то ли Танькин жених. «Иногда даже слишком длинная». «А ты любишь конфеты?» «Да. А почему ты спрашиваешь?» «Мне мама говорит, что с возрастом вкусы меняются. Сейчас моя любимая еда — конфеты, мороженое и торт «Наполеон». А когда я вырасту, полюблю борщ. Это мама так думает, но я сомневаюсь». Сенька почесал в затылке. «Что-то я расту, а конфет по-прежнему все хочется и хочется». «Борщ я тоже люблю, только ленюсь его себе варить», призналась Ада Егоровна. «А почему ты живешь одна? У тебя же есть дети и внуки». «И даже два правнука, но они далеко, в другом городе. А дети и внуки взрослые, у них очень много дел, и жить со мной им было бы неудобно. Ритм жизни разный, понимаешь?» «Я знаю про ритм. Я занимался хореографией», — важно кивнул Сенька. «Ты как бы медленно живешь, а не быстро, да?» «Дело даже не в скорости, а в направлении движения». Мне показалось, старая дама забыла, что беседует с ребенком. Взгляд ее сделался рассеянным, а голос — пульсирующим, напряженным. «Каждый из нас ищет свою дорогу. Всю жизнь, всю эту долгую, трудную жизнь мы ищем путь. Нащупываем его, опять теряем. Сворачиваем в сторону, бредем по бездорожью. Продираемся сквозь тернии, оказываемся бог знает где. И в итоге приходим к себе. Никуда больше, только к себе. Такое у нас дефиле». Она вдруг повернулась к камере и продолжила, глядя прямо в объектив. «И абсолютно неважно, идем ли мы по подиуму в свете софитов или по картофельным грядкам под палящим солнцем. В конце мы всегда приходим к себе и остаемся один на один со своими мыслями, чувствами, страхами, со своей совестью». Повисла пауза. Ада Егоровна словно очнулась и опять посмотрела на своего собеседника. «Ты понимаешь?» «На грядках жарко», — сознанием дела подтвердил Сенька. «Тоже верно». Ада Егоровна улыбнулась и потянулась погладить интервьюера по золотой голове. «Но самое главное, все дороги ведут к нам самим. Вот это, пожалуйста, запомни». Сашка, сияя, обернулась к нам с Надкой и показала большой палец. «Все снято!» — объявила Маруся и отошла от камеры. «Финал гениальный! Это будет бомба!» Поддакнула Сашка и бесцеремонно втиснулась на диван между мной и Надкой. Мебельная пирамида, не выдержав штурма и натиска, все-таки рухнула. «Бомба или нет, а грохот уже слышен», — пошутила Ада Егоровна, и ИО Познера Арсений Кузнецов радостно захохотал. Фильм девчонки сделали отличный. Маруся поскребла по сусекам киноархивов и нашла старые кадры с супермоделью Адой Вороновой. К ним добавили фотографии из альбомов самой Ады Егоровны, дополнили беседу Сеньки с героиней за кадровым текстом, и получилась прекрасная документалка. Короткая, всего 15 минут, но интересная, не оторвешься. Сашка и Маруся выложили фильм на своем канале в Ютубе, и он за первые же сутки набрал больше 100 тысяч просмотров. «Мой бог! Я опять проснулась знаменитой», — шутила Ада Егоровна. Она повеселела, оживилась и даже своей гипсовой ногой стучала по полу заметно бодрее, будто даже в танцевальном ритме. Ей звонили с телевидения и из газет, приглашали на программы о моде, просили дать интервью. «Налетело вранье», — ворчала по этому поводу Сашка. «Забыли же все про бабку, а мы напомнили, и она сразу всем понадобилась». Надка радовалась успеху фильма даже больше, чем его авторы и главная героиня. Она убедилась, что Сенька в кадре хорош, камера его не просто любит, обожает. А зрители уже готовы носить на руках. В комментах было много восторженных похвал юному интервьюеру. А еще позвонил знаменитый телеведущий Антон Халатов и пригласил ее с сыном на ток-шоу. Тут Надка вообще задрала нос выше крыши. И главное, Сеньку позвали таки на кастинг и взяли в кино. Вернее, в новый телесериал «Первоклассники». Роль ему дали не главную, но заметную. Неугомонного пацана заводила. «Как хорошо, что Арсений пока не высок. Он будет убедителен в роли первоклассника, хотя по возрасту уже несколько старше», — радовалась Надка. «Меня, признаться, тоже распирала родительская гордость. То, что моя дочь, всего лишь десятиклассница, в паре с подружкой-студенткой сделала вполне достойную профессиональную работу по определению того же Халатова, не могло не впечатлять. Я теперь даже не знаю, кто из нас больше достоин места на скале советов», — призналась я Говорову. «Сашка-то, похоже, и умнее, и талантливее меня, лучше приспособлена к жизни». Я в ее годы только и делала, что над учебниками горбилась, а она уже и блог ведет, и фильмы снимает, и даже деньги зарабатывает. «Раньше время другое было», — по-стариковски вздохнул Никита. «Регламентированное. Ясли, сад, школа, институт, и только потом какая-то карьера. А сейчас все так перемешалось, что иной детсадовец в Инстаграме на одном рекламном посте зашибает столько денег, сколько я, взрослый дядька с двумя высшими образованиями, за целый год не заработаю». «Нотки зависти уберите, взрослый дяденька», — попросила я, хихикнув. «И перестаньте тетеньку в подъезде целовать, как мальчишка». Мы с Никитой действительно дошли до поцелуя в подъезде, как пророчила моя мудрая знающая дочь. Глупо, конечно. Серьезные же люди, притом с жилплощадью. Но как бодрит, как освежает. Вытолкав, наконец, раскрасневшегося, растрепанного Говорова из подъезда, я шла к себе с чувством, будто мне не 40 с чем-то, а 16. И будто дома меня ждет не дочка-школьница, а строгая бабушка с моральными устоями железобетонной крепости. При бабушке-то я в подъездах не целовалась. Может, потому и делаю это сейчас. Наверстываю упущенное. Испытывая смешанные чувства, веселье, радость, смущение, я потихоньку открыла дверь своим ключом и замерла, как мышка, прислушиваясь к звукам родного дома. Во времена моей юности и прислушиваться не пришлось бы. Грозно насупленная бабушка уже стояла бы в прихожей, выразительно похлопывая по раскрытой ладони пластмассовой выбивалкой для ковров. Страшным орудием наказания, которое, впрочем, никогда ко мне не применялось. Вот Надке, бывало, прилетала по попе кухонным полотенцем или резиновой мухобойкой. Бойкая сестрица стадию поцелуя в подъезде в свое время не пропустила. Сашка в своей комнате разговаривала по телефону. С кем и о чем я не поняла, но голос у дочери был взволнованный. Я уже разулась и как раз пристраивала на вешалку пальто, когда Сашка закончила свою беседу и выглянула за дверь. «Мам, ты?» «Кто же еще?» Я сунула ноги в домашние тапочки, посмотрела на дочь и встревожилась. «Сань, что случилось?» Сашка стояла в проеме, судорожно прижимая к груди мобильный, а глаза у нее были большущие и полные недоверчивой радости. «Мам, французский кабельный канал хочет купить наш с Марусей фильм!» Объявила она, не скрывая изумления. «Это во-первых. А во-вторых, на меня вышла одна парижская тетенька. Какая-то давняя знакомая Ады Егоровны. Она сначала в личку ко мне постучалась, потом вот позвонила и... Мам, она плакала. Ревела в трубку, как корова. Я даже не сразу поняла, что к чему. Испугалась, расстроилась. А это она от радости, представляешь? Они с нашей Адой с самого детства подружками были. Вместе в модели пошли, а потом насмерть рассорились и разбежались, как она думала навсегда. А теперь она хочет увидеться с Адой Егоровной и...» Влажные Сашкины глаза вдруг сверкнули. «Идея! Мы снимем об этом второй фильм. Получится целый цикл. Надо Маруське рассказать!» И она шагнула назад в свою комнату, дверь которой захлопнулась перед моим носом. «Марусенция! У меня офигенные новости!» Услышала я сквозь дверь. «Сядь и послушай, это бомба!» Я повернулась и пошла на кухню. Бомбы бомбами, а чайку попить не помешает. С чем-нибудь существенным, вроде вредного, но вкусного бутерброда с сырком и колбаской. Зожные диеты — это хорошо, но с такой активной жизнью, как у нас, на обезжиренном йогурте долго не протянешь. Наконец-то Аде Егоровне сняли гипс. По этому поводу она решила незамедлительно выйти в свет, то есть спуститься во двор и погулять там без гипса и костылей, но в приятной компании. Я ее поддерживала морально и физически. Сашка с подружкой снимали этот торжественный выход на смартфоны, набирали материал для нового фильма. По ступенькам крыльца мы спускались плотной группой. Не хотелось, чтобы наша звездная гран-мадам опять упала. Но во дворе Ада Егоровна потребовала предоставить ей свободу передвижения. «Нет-нет, я сама». Она одним твердым взглядом отвела протянутые к ней руки и медленно пошла по дорожке, опираясь на две трости сразу. «Так себе дефиле», — глядя в спину бывшей супермодели, негромко покритиковала Сашка. Наступать на левую ногу, только что освобожденную от гипса, гран-мадам побаивалась и потому слегка прихрамывала, но это быстро прошло. Метров через 10, шествуя мимо игровой площадки, где стало заметно тише, потому что многие детки замерли и замолчали, с интересом наблюдая за нашей процессией, старуха выровняла шаг, распрямила спину и подняла подбородок. Мы с девчонками переглянулись. Сашка одобрительно улыбнулась, а Маруся, не переставая снимать, показала большой палец. Вышагивая как по подиуму, Ада Егоровна дошла до угла дома, а там вынуждена была сдвинуться в сторону, пропуская такси. Машина шла медленно, смуглый чернявый водитель приглядывался к номерам домов. Видно, кто-то нездешний приехал по незнакомому адресу. Разминувшись с Адой Егоровной, такси проехало еще пару метров и вдруг остановилось прямо перед нами. Маруся заворчала, что ей портят картинку, а Сашка замахала руками, выгоняя машину из кадра, как козу с огорода. Чернявый водитель не обратил на это никакого внимания, он разговаривал с пассажиром. Вернее, с пассажиркой. Та открыла дверь и выбралась из машины, тут же повернувшись к нам спиной в чуть помятом пиджаке. Сзади было непонятно, какого возраста эта дама. Модный льняной костюм и стрижка пикси, очень эффектная на совершенно белых волосах, могли принадлежать и девушке, и бабушке. Но дребезжащий голос определенно выдавал немалый возраст. «Аделька, сарделька!» — позвала дама. Ада Егоровна медленно повернулась, дернула головой, чтобы посмотреть сквозь удачно упавшие на глаза очки, и недоверчиво спросила: «Ладыня, дыня?» И вдруг она заспешила, отбросила трости, протянула руки, пошла, даже побежала. «Вот это да! Вот эта сцена! Сашка, подвинься, я обойду их кругом!» Забормотала Маруся и двинулась с камерой в обход обнимающихся старух. Я засмотрелась и не сразу поняла, что меня кто-то настойчиво дергает за рукав. «А что?» «Девушка, подскажите, тут выехать можно?» Спросил чернявый и смуглый таксист. «Куда угодно», — ответила я, не задумываясь. «В любом направлении. Вы разве не знаете? Все дороги ведут к нам».